Глава третья. «Хватит сидеть в углу! Ложись на кровать!» В себя я прихожу от его хриплого голоса. Монстр раздевается, сбрасывая с себя шматье, идет к подобию кровати и ложится на нее. Я поднимаюсь на ноги, прикрываясь лоскутом, который был частью сарафана. «Иди сюда!» Его голос звучит спокойно, но мне кажется, что угрожающе. И я шагаю к нему. «Ложись». Он откидывает простынь для меня, а у меня начинают дрожать колени. «Это обязательно?» Спрашиваю его и тут же ежусь от взгляда дикаря. «Что я тебе говорил насчет болтовни? Закрой рот и ложись, и выкинь эту тряпку». Я бросаю на пол лоскут, ложусь на выделенное мне место спиной к нему и жду. Жду, что будет дальше. Но ничего не происходит. Мужчина бросает на меня простынь и больше не трогает. Через 10 долгих минут я слышу его сопение и немного расслабляюсь. Закрываю глаза. Я уставшая. А после насилия... И вовсе кажется, что целый день таскала голыми руками тяжелые камни. Убедившись, что он не будет меня трогать, выдыхаю и засыпаю. Очнувшись глубокой ночью, будто меня кто-то толкнул, резко открываю глаза. Мужчина позади продолжает сопеть, а с улицы не доносится ни единого звука. Лагерь спит. Я аккуратно сажусь, оглядываюсь назад. Несмело смотрю на Халиля. Тот раскинулся на кровати и преспокойно спит. Я вскакиваю, хватаю простынь, не укутавшись в нее, быстро выхожу из палатки. Нагретый за день песок обжигает босые ступни, но я почти ничего не чувствую. Окидываю взглядом территорию лагеря, останавливаюсь на костре, вокруг которого сидят мужчины с оружием. Тихонько обхожу палатку и, не встретив никаких препятствий, бросаюсь бежать. Но мой побег длится совсем недолго. Я обо что-то спотыкаюсь, совсем рядом раздается взрыв, а я падаю на песок, закрыв лицо руками. Слышу голоса всполошившихся мужчин. Пытаюсь встать, но лишь путаюсь в простыни. Меня подхватывают чьи-то сильные руки, и я понимаю, что попалась. Халиль зашвыривает меня в палатку, яростно рычит. «Я тебя отпускал? Куда ты собралась?» «Пожалуйста, отпусти меня!» Кричу, обливаясь слезами. «Мне нужно домой! Я не должна здесь быть!» Он мрачно смотрит на меня, наступает, загоняя в угол. «Куда ты собралась? Ты в курсе, что мы в пустыне? Тебя скорее сожрут шакалы, чем ты выберешься отсюда. Я тебя не отпускал. Иди в постель». Его глаза черные, злые. В них я вижу мрак и жестокость. Продолжая кутаться в простынь, я не спеша иду к кровати. Халиль нетерпеливо толкает меня в спину, и я падаю на то место, где он спал. Он же ложится на мое место, блокируя мне выход. «Лежать». Я размазываю по лицу слезы, закрываю глаза. Тело колотит от страха перед ним. Но я все равно сбегу. Все равно не останусь здесь. Мне бы только дождаться возможности. Я всю пустыню пройду пешком, но уберусь отсюда. Его руки сдирают с меня простынь и жадно лапают обнаженное тело. Я застываю, не в силах дать отпор. Широко открытыми глазами смотрю на догорающие свечи на большом сундуке. «Какая у тебя белая кожа!» — произносит он голодным голосом. «И волосы. У меня еще не было такой белой женщины». Его рука сжимает холмик груди и ползет по животу ниже. «Хочу попробовать тебя сейчас». Он неожиданно наваливается на меня, лишает кислорода. «Прошу, не надо!» Лепечу еле слышно. «Я... У меня еще не было мужчины!» «Теперь будет!» Хрипит он, подминая меня под себя. Его влажные поцелуи в шею заставляют меня вскрикнуть и упереться ладонями в его обнаженную, покрытой густой порослью волос, грудь. «Не надо, прошу! Я не хочу!» Визжу я, и он останавливается. Приподнимается, но продолжает нависать надо мной. «Думаешь, мне интересно, чего ты хочешь, а чего нет?» «Думаю, что ты не такой плохой. Пожалуйста, оставь меня!» Он усмехается. «Ты не только красивая, но и хитрая!» Скатывается с меня и ложится на подушку. «Спи, а то я сделаю то, чего ты так боишься».